Я уже хотел упрекнуть жену за нехристианские чувства, но тут Мэри внесла полусырой рисовый пудинг. Я попробовал слабо протестовать, но Гризельда заявила, что японцы всегда едят недоваренный рис, и от этого у них так хорошо варят мозги. «Попомни мои слова», — сказала она. «Если бы ты всю неделю до самого воскресенья ел рисовый пудинг, ты произнес бы сногсшибательную проповедь, честное слово». «Боже упаси», — содрогнувшись, ответил я. Затем продолжил. «Протера зайдет завтра вечером, и мы вместе просмотрим все счета. А сегодня мне нужно закончить свою речь для мужской конгрегации англиканской церкви. Я тут искал цитату и так зачитался реальностью каноника Ширли, что не успел написать все до конца. А ты сегодня что собираешься делать, Гризельда?» «Исполнять свой долг», — сказала Гризельда, — «свой долг супруги пастыря. Чай со сплетнями в половине пятого». «А кого ты пригласила?» Гризельда стала перечислять по пальцам, сияя напускной добродетелью. «Миссис Прайс Ридли, мисс Уэзерби, мисс Хартнелл и это чудовище, мисс Марпл». «А мне мисс Марпл даже нравится», — возразил я. «По крайней мере, она не лишена чувства юмора». «Самая жуткая сплетница во всей деревне», — сказала Гризельда. «Всегда знает до мелочей все, что здесь творится, и всегда от всех ждет самого худшего». «Как я уже говорил, Гризельда гораздо моложе меня. В моем возрасте люди понимают, что самые худшие ожидания обычно оправдываются». «Меня к чаю не жди, Гризельда», — заявил Деннис. «Ах ты разбойник!» — воскликнула Гризельда. Деннис благоразумно спасся бегством, а мы с Гризельдой перешли ко мне в кабинет. «Ума не приложу. Кого бы еще позвать?» — сказала она, усаживаясь на мой письменный стол. «Может, доктора Стоуна и мисс Крэм? А еще, пожалуй, миссис Лестрендж. Между прочим, я к ней вчера заходила и не застала ее. Да, миссис Лестрендж надо непременно подать к чаю. Она такая таинственная. Приехала, сняла дом в деревне, и носа из него не кажет, а? Сразу приходят в голову детективы. Представляешь, кто была эта таинственная дама с бледным и прекрасным лицом? Что таилось в ее прошлом, никто не ведал. В ней было нечто роковое. По-моему, доктор Хейдек что-то про нее знает». «Ты читаешь слишком много детективов», — кротко заметил я. «А ты-то сам», — парировала она. «Я вчера весь дом перевернула, искала пятно на лестнице, пока ты писал тут проповедь. Наконец прихожу спросить тебя, не попадалась ли тебе эта книга. И что я вижу?» У меня хватило совести покраснеть.